Глава 37. И почему я не удивился, увидев на рукавах вошедших в тренировочный павильон парней эмблемы рода Волковых? Парней было пятеро, но держали они себя так нагло, словно их тут была целая армия. Нас же 11 плюс 2 демонических волка. Они что, не видят, на чьей стороне преимущество? Или так уверены в своей безнаказанности? «Вас никто не звал?» — довольно недружелюбно ответил я. «А тебя не учили уважать старших?» — усмехнулся тот же парень, который заговорил первым, с русыми волнистыми волосами, зачесанными на прямой пробор. По-видимому, он и был главарем. Остальные стояли сразу за ним и, глядя на нас, ухмылялись, мол, какие забавные отбросы. «У нас время еще не вышло», — вмешалась Анастасия, «так что подождите своей очереди». Парни на нее даже не отреагировали. Один из них, курносый, в веснушках, окинул Анастасию сальным взглядом и предложил товарищам. «Поиграем?» «Слишком худощаво, подержаться не за что», — ответил главарь и, пригладив свои кудри, сказал. «Я люблю пухленьких». Анастасия вспыхнула и отступила за мою спину. «Да что вы себе позволяете?» — возмутилась Полина. «Вы знаете, кто мы?» «Отбросы», — предположил Рябой с пухлыми губами, и все пятеро заржали. Полина хотела еще что-то прокричать, но я решительно задвинул ее за спину и шагнул вперед. Олег со Степаном шагнули следом, да и Данила с Глебом тоже. Даже Василь с Сеней выдвинулись вместе с нами. «Уважать? Старших? Это вы, что ли, старшие? Да вы ничтожество, возомнившие себя магами», — проговорил я, понимая, что хоть нас и больше, но степень возвышения у ребят невысокая. «Причем самая высокая у меня. Я воин. У Олега, Степана и Анны четвертая, почтенный мастер. У остальных меньше. У Полины и Марты третья, мастер. У Анастасии и Сени вторая, ученик. У Глеба и Данилы и Василия вообще первая. Они новички. После совместной медитации с использованием живы я стал лучше чувствовать своих друзей, как и они меня. Жалко, я не могу видеть возвышение у других людей, только у своих. Так что вполне возможно, степень культивации ци у этих пятерых Волковых действительно высока. Но это не повод так со мной разговаривать». Мои слова Волковым, естественно, не понравились. «Похоже, нужно проучить сосунка, и его подпевал», — сказал курносый с веснушками. И тут с рычанием вперед выступили волки. «О, еще и блохастых щенков притащил», — презрительно сказал Рябой губошлеп. Я усмехнулся. Знал бы он, что Умка и Шалань на самом деле еще щенки. Им же от силы 3 месяца всего. Но говорить об этом я, естественно, не буду, потому что выглядят Умка и Шалань вполне себе по-взрослому. И тут главарь Волковых слегка повернул голову и сказал. «А ну-ка, Кузя, обездвиж блохастых». Болезненно худощавый Кузя в развалочку вышел вперед, сделал рукой пассы, и вдруг волков полетело плетение. «Назад!» — заорал я, почуяв опасность. Но Умка и Шелань не успели отреагировать. Плетение накрыло их, и раздался отчаянный визг. Волки прилипли лапами к земле, не в силах их оторвать. «Наш Кузя — лучший охотник на демонических зверей на курсе», — с гордостью произнес главарь. «Ненавижу!» — прорычал я и кинулся на него. Мои друзья не отстали от меня ни на минуту. Волковы моментально перегруппировались и встретили нас четким построением. Короткие пассы, и вот уже в нас полетели техники. Нам пришлось кинуться в рассыпную, чтобы вернуться от вражеских плетений, которые произвели эффект ковровой бомбардировки. Хорошо, что после медитации мы чувствовали друг друга. Иначе нам пришлось бы туго, потому что мы ни разу не дрались вот так все вместе. Вчерашнюю кучу малу нельзя считать тренировкой в драке. А у деда Родима на паре тренировок были только Глеб с Данилой, да Марта. Нужно было брать руководство группой на себя, и раз нет отработанных формаций, то импровизировать прямо сейчас. Но я не у всех знал их сильные и слабые стороны в бою. Первая же атака Волковых охладила мою голову, и я, быстро оценив позиции, крикнул. «Степан, Марта и Олег, со мной! Оружие на изготовку! Анна, огонь! Полина, лед! Глеб и Данила, прикрывайте девчонок! Василий, Сеня, защищайте волков! Анастасия...» Назвав имя старосты, я завис. Я совершенно не представлял, что она может. Собирать информацию хорошо до боя, а вот непосредственно в бою... «Я помогу Василию с Сеней», — приняла решение Анастасия. Я кивнул, соглашаясь. Волковы откровенно ржали над нашими приготовлениями, и меня это злило. Сразу чувствовалось, что Волковы привыкли сражаться группой. Они отработали множество боевых построений. Главарю достаточно было сказать «построение такое-то», и его бойцы сразу же перестраивались, не теряя времени на раздумья и обсуждения. Да, они были гораздо эффективнее, чем мы, хоть нас и было больше. И я понял, на что сделаю упор в следующих тренировках. Ведь, по большому счету, это был наш первый совместный бой. «Девчонки, огонь!» — скомандовал я Полине и Анне. Я не знал, получится ли у них дистанционные техники, просто доверился интуиции. И действительно, в руках Полины появилась ледяная плеть, а Анна начала закидывать Волковых огненными шарами. К девчонкам присоединилась и Марта, запуская режущие диски, а Данила вызвал пусть и не сильные, но все-таки вихри. Олег со Степаном тоже применили магию. Перед нами вырос земляной щит, который защитил нас от вражеской атаки, и появился яркий свет, который слепил Волковых. Да, нас было вдвое больше, однако в реальности перевес сил был не на нашей стороне. И Волковы прекрасно этим воспользовались. Они ударили по самым слабым. Их плетения полетели в Сеню, Василия и Анастасию. И в Умку с Шиланем. Но когда мы с парнями и Мартой кинулись в атаку, нас связали таким же плетением, как и волков. То ли отчаянное положение, то ли визг волков и вскрики друзей, в которых попадали техники, то ли еще из-за чего, но в голове моей прояснилось. Время замедлилось, и я начал вращать ЦИ, каналы, печь Дан, ядро и кольцо. А потом толкнул оболочку, расширяя ее так, чтобы она защитила всех моих друзей. Был бы в руках привычный калаш, да пара гранат, бой пошел бы совсем иначе. Все-таки не привык я еще к магии, хоть уже и произошло столько всего. «Интересненько», — увидев защитную оболочку, проговорил главарь Волковых и обнажил меч. Да не простой меч, а с голубоватым сиянием вокруг лезвия. Чуйка кричала об опасности, но я не мог убрать защитную оболочку, потому что остальные четверо Волковых продолжали забрасывать нас плетениями. И тогда я толкнул Живу. После недавней медитации она все еще была равномерно распределена вокруг нас. Да и мы все были довольно-таки близко друг к другу. Поэтому Жива послушалась и полетела в сторону Волковых. Она летела медленно, но по пути закручивалась и уплотнялась, и втягивала в себя все, к чему только прикасалась. Волковский губошлеп поставил на пути Живы ледяной купол, но едва Жива коснулась его поверхности, как купол испарился. Тут же вырос земляной вал, но он осыпался, стоило Живе приблизиться. Такая же участь ждала и огненное кольцо, и железную клетку, и духовный щит. Когда до врагов оставалось меньше метра, главарь крикнул: «Уходим!» И Волковы рванули на улицу, столкнувшись в дверях с Мусянем. Он не стал задерживать убегающих парней, сразу рванул внутрь и остановился перед самым облаком Живы, которое уже скорее походило на грозовую тучу, еще чуть-чуть, и начнут сверкать молнии. И что-то мне подсказывало, что мало не покажется никому. «Рассей!» — крикнул мне Мосянь. «Я и рад был бы, да не знал как». И тут ко мне подошла со спины Полина и, погладив меня по плечу, зашептала: «Володя, уже все закончилось, все хорошо, они сбежали». Я выдохнул и обмяк. И сразу же облако живо рассеялось. Мосянь, да и остальные ребята кинулись к визжащим волкам. Я тоже рванул и чуть не упал, потому что тоже был в ловушке, так же, как и Степан с Олегом и Мартой, так же, как и Умка с Шиланем. Но то ли мы не так долго были в ловушке, то ли ловушка другая, но нас она просто удерживала, а вот Умка и Шилань явно испытывали сильные боли. Сеня сидел между волками и обнимал их за шеи. Он что-то шептал то одному волку, то другому. Это их немного успокаивало, но не сильно, они все равно продолжали рваться. К волкам подбежал Глеб и начал пускать живительную магию им в ноги. Но помочь сразу обоим волкам он не мог. «Помогай Умке!» — сказал подбежавший Мосянь, а сам сосредоточился на Шилане. И я впервые увидел, как Мосянь применяет магию. До этого он только на мече летал из магических действий, а в основном дрался на мечах. Но сейчас он бережно омывал ноги волка, размещая то, что удерживало Шилань. И вот серый волк смог освободить сначала одну лапу, потом вторую. У белого волка дела шли не столь хорошо. Все-таки Глеб был еще очень слабым магом. Он недавно пробудил силу и вот только взял первую ступень культивации ЦИ. Но он старался, вливал свою ЦИ в технику, помогая моему волку. Я был бы уже рядом, но мог только бессильно наблюдать и мысленно проклинать Волковых. И себя. Слишком уж я возгордился. Вот нас и ткнули носами в грязь при первой же схватке. С другой стороны, они сейчас показали нам наши слабости. Точнее, показали, что у нас одни слабости. Мы не сработаны, не знаем сильных и слабых сторон друг друга, не умеем работать в команде. И мы слабы. Мы очень слабы. Не только в команде, но и по отдельности. И это правда. Да, мы вроде как одержали верх, но на самом деле мы с треском проиграли свой первый бой. И это еще не смертельная схватка. Не думаю, что Волковы убили бы кого-нибудь. Точно знаю, что цели убить нас у них не было. Я не почувствовал притока черной ци, но они вполне могли покалечить меня и моих друзей. Да зачем далеко ходить? Они чуть не покалечили Умку и Шиланя. К счастью, сначала Мосяня, потом и Сеня с Глебом смогли освободить волков. Я видел, что Глеб устал, но он остался рядом с волками после того, как их достали из ловушки и отнесли в сторону. Он продолжил вливать в них свою магию. И я, собрав живу, толкнул ее Глебу и волкам. На этот раз она не клубилась, а окутала их мягким облаком. Пока я делал это, мой сянь начал освобождать из ловушки нас. Я видел, что он тоже потратил все силы на обезвреживание ловушки, но я не знал, чем помочь ему. Когда мои ноги оказались свободны, я поспешил к волкам. «Простите меня», — шептал я им, обнимая то одного волка, то другого. «С ними все будет хорошо», — сказал мой сянь. Я сразу поверил ему, однако облегчение мне это не принесло. «Я никчемный лидер», — сказал я. «Я только и делаю, что притягиваю неприятности». «Так и есть», — согласился Мусянь. И никто из ребят ему не возразил.